Глава 31. Запах крови пары будоражил. Я не мог сосредоточиться на ситуации, пока не убедился, что Злата получила лишь несколько царапин. Осколков оказалось не так много. Пяток в волосах, и пяток убежал за ворот блузы. Как только Злата сняла куртку, и я увидел тонкие красные полосы крови на белом, готов был немедленно разорвать ткань, но девушка вовремя меня остановила. «Нет!» — отрезала так твердо и уверенно, что я осекся. А еще понял, что пара досталась мне на редкость строптивая и упрямая. С предупреждением в глазах она вытащила блузу из штанов, тряхнула тканью, и оттуда посыпались кусочки каленого стекла. Легким путь завоевания явно не будет. В глазах Златы не светилось ни единого отголоска жадного огня, что вспыхнул между нами недавно. А вот меня до сих пор корежило от подавленных инстинктов. Я не мог восстановить дыхание. Я, известный своим хладнокровием, глава бурых. Но один плюс я нашел. На человека тоже действует наша связь. Пусть не так крышесносно, как на оборотней, но и то. Трудно биться об кирпичную стену. Врагу не пожелаешь. А тут хоть какой-то шанс. «Ребят, ну вы даете!» — крикнул Ромик. Он сдавал задом то по зеркалам, то обернувшись, и прекрасно видел все, что происходило. «Заткнись!» – процедил я, видя, как вздрогнула Злата от громкого голоса друга. Нащупала рукой сумку и прижала к себе, а у меня глаза на лоб полезли от удивления. Похоже, я недооценил стойкость и выдержку девушки. Несмотря на все угрозы, сумку-то она не потеряла. «Так, Злата в безопасности, теперь можно смело браться за смертника, не рискуя при этом парой. Я скоро вернусь». Я положил руку на кисть девушки, но та тут же отдернула руку, пугливо и настороженно посмотрев на меня. Когда я вылез на крышу второй раз, водитель Майбаха прибавил скорость. «Понял, по чью душу я пришел, но скорость здесь не спасет». На открытой трассе, да не задним ходом, возможно, у него были бы шансы удрать, но здесь ноль. Мои ребята должны быть где-то недалеко у выхода. Я дал им отбой, как только увидел запутанность тоннелей. Враг попался. «Рома, когда прыгну, увеличь расстояние, чтобы Злату не задело». Отдал команду напоследок и прыгнул на помятый капот. «Привет!» — сказал, глядя в глаза водиле, и с предвкушением оскалился. — Вот теперь я сведу счеты. Вот теперь я пересчитаю кости тому, кто посмел дразнить медведя. Завизжали тормоза, тряхнуло так, что желудок подскочил к горлу. Инерция вынесла меня на крышу. Я успел зацепиться когтями, после чего последовал мощный удар подлетевшего джипа. Капот всмятку, а у меня земля и небо поменялись местами. Я слетел к месту столкновения и поморщился. Вот зараза! Женский стон тут же перетряхнул с ног на голову все ориентиры. «Злата!» «Сказал же, держи расстояние!» — рявкнул на Ромика, запрыгивая внутрь салона через выбитое окно двери багажника. «Не успел!» — друг потер затылок и обернулся. «Как она?» Я нашел Злату у самой двери багажника. Она держалась за руку в районе локтя и постановала от боли. «Как ты? Где еще болит помимо руки?» Я ощупывал ноги и следил за реакцией девушки, но та сосредоточилась только на одном. «Правая!» Мучительный стон отозвался болью внутри. «Это из-за меня! Не предсказал, не предусмотрел!» Я быстро стянул с нее куртку и закатал рукав блузы до локтя, но получалось плохо. Пришлось рвать, чтобы не позволить отекающей руке застрять в тесной ловушке. «Только рука болит?» Меня сбивал запах недавней крови. «Есть ли еще травмы?» Я ощупал руками голову и нашел небольшую шишку. Осмотрел правую руку и увидел, как та начинает опухать еще больше. «Черт, перелом!» «Рома, бери из бардачка аптечку и книгу по тачке. Иду сюда!» Я успокаивающе погладил Злату по голове. Она стискивала зубы от боли, но уже не стонала. «Готово!» Друг перелез с переднего ряда сидений на задний. Это не составило труда. Водительское кресло мы сломали еще при передаче управления Ромику, так что он быстро оказался рядом. «Я держу, ты оберни мануал вокруг руки и зафиксируй бинтом. Сделаем шину. Я аккуратно зафиксировал руку девушки. «Книгу?» — с сомнением повертел в руках мануал по джипу Ромик. «Может, палку какую найти?» «Где?» Я готов был взорваться из-за медлительности друга. «Книга как раз подходящего размера и довольно твердая. Больше ничего нет, так что будем пользоваться этим». «Лады». Рома быстро раскрыл пачку бинта, обернул книгу вокруг и уточнил. «Края будут мешать. Пока зафиксируем так, чтобы избежать открытого перелома или смещения. Потом Митяй перебинтует». Я следил, чтобы Рома как можно аккуратнее сделал шины и не забывал шептать Злате. «Тш-ш-ш, сейчас станет легче. Все хорошо». «Что хорошего? Это правая рука! Правая!» В голосе девушки так и звучало отчаяние. «Да что в ней такого особого? Чем она хуже левой?» — не понял я. «Дискриминация, однако», — ставил свои 3 копейки Рома. «Как я буду рисовать?» «Зарастет за 1,5-2 месяца, и все будет как прежде. Ты же не пальцы сломала. Вот там было бы другое дело». Мои попытки успокоить оказали противоположный эффект. Злата с ужасом посмотрела на руку, видимо, живо представляя описанное. С беспокойством попыталась пошевелить пальцами, но из-за перелома ахнула от боли. «Не двигайся!» – остерег я ее. Убедился, что Рома не перетянул руку, но и не сделал шину слабой, и облегченно выдохнул. Пол дела сделано. Открыл аптечку, достал болеутоляющее и протянул девушке. «Сейчас дам воду. Держи, это обезболивающее». «И зачем я только купила ту книгу?» — шептала девушка в пространство так, будто кляла небеса. «Бредит?» — покосившись на Злату, спросил Ромик. Я нащупал на полу пол-литровую бутылку воды и протянул паре. «Присмотри за ней, я гляну нашего смертника», — попросил Рому и выпрыгнул из машины, прекрасно понимая, что шансы застать врага на месте ничтожно малы. Только если его там как следует не защемило подушками безопасности. У Майбаха уже шныряли лисы. Водительское место занимала только сдутая подушка безопасности, сиденье пустовало. «Собака!» — в сердцах пнул я колесо Мерса. «Кто сказал, что обрести истинную пару — это здорово? Почему не уточняют, что у вас мозги встанут раком из-за нее, что все остальное мгновенно потеряет смысл, что забываешь про все и вся?» «Глава клана Бурых, приветствуем тебя!» Главный среди лис, самый высокий рыжий мужчина, вышел вперед. «Я Виталий, начальник службы безопасности лисьего клана». «И вам не болеть», — буркнул я, нехорошо поглядывая то на машину, то на ответвление туннеля, куда не шла вода по трубам. «Коготь ставлю, смертник драпанул именно туда. Если бы не Злата, я бы уже преследовал его по горячим следам, вывернулся наизнанку, но не дал бы уйти. Но сейчас не могу. Пара ранена, и я чувствую ее магнитом, который притягивает меня с неимоверной силой. Даже сейчас я то и дело оборачивался на помятый джип, чтобы посмотреть, как там обстановка. «Отдайте нам девушку! Она сообщница преступника!» — неожиданно выдал рыжий лис, чем полностью завладел моим вниманием. «Только через мой труп!»